Глава 16. Кирилл. Надя жалась ко мне, как побитый котенок. Тряслась всем телом, взгляд затравленный, слезливый. Сам до сих пор расслабиться не мог после ее звонка. Но я-то похер, главное ее успокоить. Вот какого, спрашивается, хера здесь появился Андрей? Как так получилось, что он из СИЗО вышел? Где-то я не доглядел, что-то упустил. Как ни крути, мой косяк. Косяк, который стоил моей девочке потрясения и кучи загубленных нервных клеток. Теперь ситуация с тем, что Сергей попал в ДТП, не казалась мне случайностью. Видел в этом спланированную подставу, направленную на приезд Андрея и ожидание Нади возле универа. Я знал, откуда примерно росли ноги на тему его неожиданного освобождения. Наверняка Мельников замешан. Знал еще после нашего с ним разговора, что впрягаться за моего бывшего друга он будет. Но никак не мог предположить, что обернется все именно так. Нужно что-то с этим решать и делать. Других вариантов не дано. «Успокаивайся. Все хорошо. А будет еще лучше», — проговаривал, поглаживая ее по спине. «Хреново из меня успокоитель. Не умею я этого всего. Слишком негибкий и скупой на эмоции. Мозгом понимаю, что надо как-то Надю подбодрить, а физически выходит натянуто. Она же хрупкая, ранимая, ей нежность нужна. А у меня с этим туго. Несмотря на то, что влип в нее по полной, перестроиться на новый лад сложно. Конкретно сейчас так особенно. Как вспомню ее голос, когда звонила мне, сразу шею свернуть Андрею, руки так и тянутся. Даже не пытался себя контролировать, когда увидел его. Может, и зря. Надя вон перепугалась только, а этого я хотел меньше всего. «Просто и сама испугалась, и за тебя беспокойно», — говорила Надя, прижимаясь ко мне еще плотнее. «За меня не беспокойся, а тебя сейчас морально реанимировать поедем», — поцеловал в макушку. Опять без шапки выскочила. Но сдержал порыв отчитать ее за это. Ей и так не сладко сейчас. Подозреваю, что шапка — это последнее, о чем она могла думать. «Я домой хочу. Никуда больше не тянет». «Домой, значит, домой, как скажешь». «Ну что, поехали тогда?» Надя согласно кивнула и нехотя от меня отстранилась. «Да я и сам бы ее не отпускал, только волю дай. Хочешь, скажи подруге, можем подкинуть и ее». Только сейчас заметил за Надиной спиной девушку, переминающуюся с ноги на ногу, тоже взгляд шальной. Надя мое предложение поддержала. Сев в машину, сначала отвезли ее подругу. Она, к слову, всю дорогу ни слова не проронила. Только поблагодарила в конце и о чем-то тихо, но быстро переговорила с Надей. Пока ехали домой, Надя немного повеселела. Отвлеклась за разговором. Немногословный я смог отвлечь и переключить ее болтовней. Сам в шоке. Видимо, когда нужно, мозг работает иначе. Желание не дать своей девочке уйти в себя пересилило привычное поведение. Приехав домой, пообедали и отправились в спальню. Пока Надя принимала душ, я не выпускал из рук телефон. Нужно было успеть до ее возвращения решить часть вопросов насчет бывшего друга. Стоило только подумать о нем, как накрывало. Телефон в руке чуть ли не трещал. Уже сейчас ощущаю, что просто не будет. Оно и до этого не было. Слишком активно пытались его вытянуть. И получилось же, блядь. Хотя и я не бездействовал все это время. Но, судя по всему, недостаточно. Недооценил, просчитался. Сдернула с постели покрывало и приподняла край одеяла. Дождался, пока заберется на кровать, и помог укрыться. После сам направился в душ. Наскоро ополоснувшись, поспешил вернуться к Наде. Она лежала на подушке, подперев щеку ладошкой. Смотрела в одну точку. Увидев меня, встрепенулась, проморгалась и легонько улыбнулась. Забрался к ней и прижал к себе крепко. Отпускать не хотелось. Моя зависимость. С ней рядом вообще сложно было себя сдерживать. Какие-то животные порывы и инстинкты просыпались. Она ведь чистый и концентрированный секс. Неразбавленный афродизиак вставляет не по-детски. Хотя дело не только в сексуальном влечении. Далеко не только в нем. Она вся такая и душевна тоже, что тянет к ней с непреодолимой силой. Даже я поплыл. Человек, который всю сознательную жизнь ограждал себя от чувств, влюбился. Как пацан втрескался. «Как думаешь, что ему нужно было?» Спросила, укладывая голову мне на грудь. «Напугать». Об остальных догадках и предположениях вслух говорить не стал. «Вот почему так бывает? Что рождаются люди нормальные и нет. Кто-то хороший, а кто-то плохой». Вздохнула при этом так тяжело. «Не бывает хороших и плохих людей просто как факт. Всему есть причина. Мы все рождаемся одинаковыми, из плоти и крови, безгрешны и безобидны. А вот поступки бывают разными. И исходя из этих поступков, человека можно охарактеризовать». «Почему Андрей стал таким?» «Сложно сказать. Возможно, окружение роль сыграло. То, что успело впитаться с самого детства. Не берусь судить о причинах. Могу только по результату, а результат налицо». Мы долго говорили обо всем подряд, рассуждали, предполагали, анализировали. Меня тянуло к ней зверски, но сдерживал порыв. Чувствовала, что сейчас ей нужно другое. И физическая близость нужна другого плана. Такая, как сейчас, что без подтекста и просто рядом. Спустя примерно час Надя задремала. Дождавшись, пока ее дыхание станет более глубоким и размеренным, поднялся с постели. Надел брюки и накинул рубашку. «У меня впереди еще ворох дел. И все по одному единственному вопросу. Все касательно Андрея». «Кирилл, ты куда?» — спросила сонно, чуть приподнявшись на локте. «Твою ж мать, все же разбудил». «На работу, скоро вернусь, отдыхай», — ответил ровно, продолжая застегивать пуговицы на рубашке. «Ты ведь из-за Андрея уезжаешь, да?» «Нет, нужно в клуб смотаться, я недолго, обещаю. Ты пока расслабься и отдохни». Не знаю, убедительно говорил или не очень, но пусть и нехотя Надя снова умостилась на подушке. «Не хочу говорить ей о своих планах. Пусть даже и догадывается, что я не совсем честен, но лучше догадка, чем нервы и переживания из-за моих планов». «Естественно, ни в какой клуб по работе я не поехал. Гнал в сторону заброшенных складов, находящихся за чертой города. То и дело превышал скоростной режим. На сиденье буквально подкидывало от нетерпения поскорее посмотреть на морду мудака, испугавшего Надю, а когда-то и покалечившего ее. Парни отвезли его в одно из складских помещений, которым давно никто не пользуется. В целом ночь обещает быть насыщенной, поэтому начать решил именно с Андрея. По порядку, так сказать. Погорячился я, конечно, сказав Наде, что ненадолго и скоро вернусь. Похоже, надолго. Пока ехал к складам, мне перезвонил дальний знакомый. На встречу согласился, но только сегодня, так как с утра улетает с женой и внуками в отпуск. У меня выбор невелик. Сегодня так сегодня. Лишь бы вопрос решить. Не сказать, что мы в приятельских отношениях. Так, пересекались несколько раз. Но мужик дельный. Помочь должен. Пусть назовет любую цену, я готов. Лишь бы Наде жилось спокойно, да и мне тоже. Потому что все, что касается ее, для меня первостепенно. Остановив машину, вышел на улицу. Парни из охраны стояли возле входа в ангар. Проследовал к ним, внутрь входили вместе. Андрей сидел на стуле посреди пустого пространства. В тусклом свете было видно, что парни его малость помяли. Свою инициативу проявили. И, признаться честно, я был не против. Увидев меня, Андрей сплюнул на землю и ухмыльнулся. «Кто пожаловал?» Оскалился, глядя на меня диковатым взглядом. «Скажи своим шавкам, чтобы развязали и отпустили. Иначе потом огребать заебетесь». «А ты ничего не попутал?» Вздернул бровь. «Попутали вы, а ты больше всех. Тебе ж пиздец, Кир. Не в твоем положении разбрасываться такими обещаниями и угрозами. Как ты вышел, это отдельный вопрос. А нахрена ты к Наде сунулся?» При одном упоминании о ней кровь закипала. Хотелось порвать его на куски. Как сейчас помню ее перепуганный и затравленный взгляд. И эти воспоминания крошили маску спокойствия и сдержанности. «Поздороваться хотел. Давно ж не виделись. А она как-никак моя». «Она не твоя и никогда твоей не была. Она не вещь. Если б ты тихо вышел и свалил в закат, я, возможно, закрыл бы на это глаза. И то не факт. Но когда ты решил помелькать у нее перед глазами, Сам себе приговор подписал. Ну и как она тебе? И не чеши, что не попробовал ее. Объездил уже. По пустому помещению эхом пронесся его смех. Мудак. Вдобавок еще и с полным отсутствием инстинкта самосохранения. Меня рвало от мысли, что она была с ним. Вроде ничего такого. У нее своя жизнь была до меня. Но ни хрена это не успокаивало. Подошел ближе и опрокинул ногой стул, на котором он сидел. Андрей завалился на спину, продолжая смеяться. Надавил ботинком на шею, заставив смех смениться хрипом. Проскочила в голове шальная мысль. А может, ну все к черту. Прикопать Андрея и забыть о его существовании? Был человек и не стало. Но отсек эту мысль. Нет. И легально смогу его прикрыть. Убрав ногу с его шеи, присел на корточки возле него. Ты, мразь, больше к ней близко не подойдешь. Ты вообще больше свободно по улицам расхаживать не будешь. Отгулялся. Если ты еще не понял, что не шучу, то повторю. За нее я тебя удавлю. Голыми руками шею сверну. И похуй мне, что потом со мной будет. Лишь бы только ты в ее сторону не дышал больше. Ты это уже говорил. И как видишь, я вышел. Проговорил немного хриплым голосом. Это правда. Я просчитался. Недооценил, облажался. Виню себя за это. Но больше такая херня не прокатит. Не знаю, за какие заслуги покрывает тебя Мельников, но это временно. Помнил тот разговор с не меньшим мудаком, чем Андрей. В глазах Андрея сначала проскочило удивление, а после он ухмыльнулся. «Ну так чего отец столько не сделает ради сына? А ты не знал? Прикинь, мать-то моя, оказывается, гульнула по молодости. И батя оказался не батей. Оказывается, другой есть. Этой информации я не знал. Охрененная семейка подобралась, как на подбор. Хороший отец, ничего не скажешь». «Что ж он тебя на наркоту-то подсадил?» «Ну, яблочко от яблоньки, все дела». «Но меня это не парит. Зато где он, там бабки крутятся». «Не помогут бабки. Ни ему, ни тебе». Выпрямился во весь рост и, взяв его за грудки, вернул в исходную позицию. «Можешь начинать обратный отсчет. Недолго осталось». Больше слушать его не стал. Развернулся и пошел к выходу. Парни из охраны следом за мной. «Кирилл Викторович, с ним что делать?» Кивнул Костя на ангар. «Подержите здесь пока. Чуть позже отзвонюсь, скажу, что дальше». Сев в тачку, завел двигатель и сорвался с места. «Пора заканчивать эти пляски с бубнами и жевание соплей. Сегодня лишний раз убедился, что Андрей не свалит по-хорошему. Да и не дал бы я ему свалить. Свежи воспоминания поломанной Нади в моих руках. Такое не забывается и не прощается». До дома Игнатова добрался, когда уже перевалило глубоко за полночь. Охрана проводила меня в особняк. Павел Ильич сидел в гостиной, ждал. Протянул ему руку и поздоровался. «Ну, рассказывай, Кирилл, с чем пожаловал. Я так понимаю, что-то серьезное, раз решил обратиться». Без хождений вокруг да около рассказал все как есть. Собственно, и просьбу озвучил. «Мне нужна помощь, чтобы засадить Андрея. Желательно так, чтоб хер вышел». «Да, задачку ты мне подкинул. Но в целом устроить можно». Задумчиво почесал подбородок. «Павел Ильич – полковник в отставке. Честный мужик, но не бескорыстный. Помочь может, но не без выгоды для себя. А я был готов на любые условия. Назовите цену». Испытывающе посмотрел на мужчину. «Мне нравится в тебе деловая хватка. Я бы мог, конечно, и так помочь, но не буду. Уж слишком я испорчен». Засмеялся и, встав с кресла, подошел к бару. Плеснул стакан виски, предложил и мне, но я отказался. «Сын у меня младший и хочет дело свое открыть. Ну, молодежь хочет чего-то такого продвинутого». Отпив из стакана, продолжил. «У него день рождения скоро, 25 лет. Вот думаю подарить ему дело. Дать старт, а дальше сам. Клуб мне твой приглянулся. Тот, что в центре. Давно на него смотрю. Тот клуб – это первое заведение, которое я открыл. Поначалу херня была, а не бизнес. Но я упрямо пёр вперед. Получилось раскрутиться, на ноги встать. Спустя пару лет таких клубов было уже несколько. Но тот так и остался особенным. Первым. «Цена вопроса – клуб?» – задал вопрос, глядя в упор. «Быстро схватываешь». Поставил стакан на барную стойку и подошел ко мне. «Как тебе такая цена?» Недолго думая, протянул руку. Павел Ильич хмыкнул и пожал ладонь в ответ. «Не жалко?» С хитрым прищуром ожидал моего ответа. «Нет, ни капли не колебаясь и не сомневаясь. Что ж там за девочка у тебя такая, что ничего ради нее не жалко?» «Особенная, таких больше нет. Хоть на свадьбу пригласить не забудь. Люблю с молодежью погулять». Старик явно веселился. А я впервые задумался. «Свадьба?» Как ни удивительно, такая перспектива не пугала. С ней нет. Ничего не противится такому повороту. Есть вероятность, что Мельников начнет вставлять палки в колеса. И вам, и мне. Решил на всякий случай озвучить предположение, оставив без ответа его предыдущую реплику. «Это уже не твои проблемы. К тебе он не сунется, а я найду, чем его прижать. Будет с сыном как никогда близок, на соседних нарах. Меня это более чем устраивало. Завтра юриста к тебе пришлю, оформим все. Если не передумаешь, конечно». «Не передумаю». Вышел из дома Павла Ильича с каким-то странным чувством. Вроде отдал клуб, который был началом моего взлета. А такое облегчение испытывал. Ни капли сожаления или жалости. Не такая уж и большая плата. Домой вернулся в 3:00. Зашел в дом и понял, что на первом этаже не один. Надя сидела в гостиной на диване, завернувшись в плед. Рядом стояла кружка с чаем. Увидев меня, тут же подскочила с места. «С тобой все в порядке?» Чуть с ног меня не сшибло, как налетело. «Конечно. Что со мной будет? Ты сама-то чего не спишь?» «Не знаю. Не могу без тебя спать нормально». Снова жалась ко мне, как котенок. «Я холодный с улицы, замерзнешь сейчас». То ли обнимал в ответ, то ли старался не прижимать сильно к себе. «Самый горячий ты. С тобой и на морозе жарко». Чувствую, что улыбается, не глядя ощущаю. И самому по кайфу. Я хреново проявляю эмоции, но это не значит, что ничего не чувствую. Чувствую. Наде не обязательно знать, какими именно способами я добьюсь ее спокойствия и защищенности. Ни к чему это. Главное, что в безопасности, с нормальной нервной системой и психологически стабильно. Когда мы с трудом, но расцепились, скинул пальто. Прошел вглубь гостиной и сел на диван. Надя тут же, рядом. «Ты, кстати, решила что-то с днем рождения матери?» Решил перевести тему. «Поеду». Растерялась сначала, но ответила без сомнений. «Меня с собой возьмешь?» Сдержал ухмылку от осознания нелепости вопроса. «Возьму». Отстранилась и посмотрела горящим взглядом. Глаза блестят и совсем не от слез. Смущается, но рада. А меня повело. Как и всегда это происходит, когда я рядом с ней. Моя она, вся моя. С ума сводит своей нежностью и неискушенностью. Вгрызается в сердце и душу. Под кожу въедается. Кровь с собой пропитывает.